Глава 7. Пока меня не было, Сиера собрала в комнате девчонок и открыла кружок кройки и шитья. Я вернулась в комнату, дико злая на магистра Ди. Загонял меня этот эльф. Можно мне другого учителя? Лучше сразу другую академию. Кажется, чем-то я зацепила этого эльфа, и он от меня просто так не отстанет. Остановилась у порога и оглядела подруг. «Ты же не против?» Сиера вскочила и начала освобождать мою кровать. «Нам осталось Марте пришить пайетки, и мы закончим». «Да ради бога!» Махнула рукой и скинула на стул рюкзак. «Девчонки, а кто знает историю о дочери короля?» «Мы же только вчера это обсуждали на ужине», хихикнула та самая Марта. «Филейна говорит, что Арина училась в этой же академии, и никто понятия не имел, каких она кровей. Обычная человечка с нераскрывшейся магией. Больше года назад был скандал. Король прилюдно признал дочь и устроил в честь нее праздник. А вот кто мама, все до сих пор гадают. Говорят, это одна из фрейлин королевы». «А я слышала, что у короля, кроме жены, целый дворец любовниц», — вставила Сиера. «Откуда ты такое слышала?» — возмутилась Марта, вскочив. «Мамина подруга рассказала. Она работала во дворце горничной». «Все она врет. Наш король — хороший правитель». Бросилась на защиту главного эльфа еще одна подруга, ее поддержали почти все, кроме незнакомой мне девчонки. «Правитель может быть и хороший, а как муж — не очень», — хохотнула я. Соседки по блоку разделились на экспертную группу. Каждая из них пыталась доказать свою правоту. Устроили настоящий галдеж на ровном месте. Я даже пожалела, что начала эту тему. Зато сколько получила информации, ух! Ее бы еще профильтровать, так как сама понимаю, что не все из сплетен и слухов правда. Споры прекратились со стуком в дверь. Подскочила и распахнула ее. Как и обещал Ариэль, ко мне приехал курьер с огромной коробкой. Она была настолько большая, что не помещалась в дверной проем, и за ней невозможно было увидеть самого курьера. Он вручил ее и был таков. Сиера бросилась помогать. Заносили мы ее боком и пыхтя уронили на мою кровать. «От кого она? Открывай же скорее!» — тараторили девушки, напрочь забыв про правителя. «От Ариэля!» Не стала скрывать, так как на коробке тоже красовался королевский герб и, развязав бантик, открыла коробку. Внутри лежало платье благородного темно-пурпурового цвета. Я провела рукой по плотному шелку и тут же развернула его. «Ого! Оно просто прекрасно!» Полузадушенно прошептала Сиера. «Надень его быстрее!» Платье действительно было очень красивое и довольно открытое. Я сбежала в ванную и выполнила просьбу подруги. Покрутилась у зеркала, разглядывая себя, длинное до самых пят. Кружевное бюстье без рукавов и бретелек усыпано каменьями под цвет платья. Пышная юбка в несколько слоев в пол с небольшим шлейфом. Материал плотно облепил мою округлую грудь и подчеркнул талию. Я выплыла из ванной в комнату и получила громкое «ах» от девушек. Сиера протянула туфли, они тоже нашлись в коробке. С удовольствием надела шпильки и выпрямилась, опуская юбку. Так придерживала ее, боясь наступить. «Ты словно принцесса!» — выдохнула Марта. «Покрутись!» «Бери выше!» — хихикнула я, крутясь. «Словно королева! Маски там нет?» Сиера вытащила и маску, кружевную и под цвет платья. Она тоже была усыпана каменьями в цвет и закрывала только верхнюю часть лица. а перья по бокам закрывали еще и остроконечные уши. Мне безумно понравился и материал, и оттенок довольно необычный. Девушки-подруги, к примеру, все выбрали светлые платья, отдавая предпочтение белым, нежно-зеленым или голубым оттенкам. Хотели подчеркнуть свою юность и красоту. Но то, что Ариэль для меня выбрал, было просто бесподобно и притягивало взгляд. Сама вот залюбовалась такой красотой. «Помогите снять, оно тяжелое», — попросила я, навертевшись вдоволь. Обратно не стала убирать, повесила в шкаф. А когда уже собралась положить коробку под кровать, так как другого места не нашлось, обнаружила плоский футляр. Внутри лежало колье и серьги висячие. Комплект был выполнен тоже в ажурном стиле. Любовно погладила их и спрятала в тумбочке. Девушки наперебой задавали вопросы о моей личной жизни. Им было жутко интересно, в честь чего принц делает такие подарки. Я все переводила в шутку, но видела, что мне не верят и считают, что я скрываю наши отношения. Не стала их переубеждать, отмахнулась и показала на разбросанные вещи. Мол, пора, девочки, и честь знать. Цигель-цигель, я спать хочу. Потихоньку комната опустела. Девушки дошили свои наряды и весело щебеча разбежались. Сиера еще раз восхитилась платьем. Хорошо, что не стала комментировать. Утром нового дня я в первую очередь обняла Ариэля и поблагодарила парня. Эльф смутился моим внезапным нежностям и махнул рукой, сказав, что это пустяки. Он даже ничего не выбирал. Попросил сестру прислать одно из своих оставшихся во дворце платьев. Вот и все. «Вы что тут устроили? Быстро встали в строй!» — гаркнул магистр Найрин, прекращая наши шепотки. «А говорила, что друзья?» — зашипела Глория, когда я проходила мимо нее в начало строя. Бросила взгляд на девушку, не понимая, откуда столько желчи. Подруга смотрела с нескрываемой злостью. Не стала сейчас выяснять отношения, решила после пар поговорить. Не хотелось бы начинать учебу с ссор. Если ей нравится Ариэль, я же только поддержу, так как меня он совсем не привлекал как любовный интерес. Но поговорить у нас ни после пар, ни оставшуюся неделю не получилось. Глория поменяла круг общения, а меня завалил занятиями магистр Ди. Он давал внеклассные задания, требовал прочесть очень много литературы по менталистике и считыванию чужих эмоций и заставлял медитировать. Сама не заметила, как эта неделя вообще пролетела. К слову, больше букетов из дворца не присылали, и я благополучно забыла о нервных правителях и тенях. Вру. Нет-нет, иногда вспоминаю обоих. Так совпало, что один праздничный день совпал с обычным выходным днем, и ректор, сжалившись над учениками, продлил выходной. Таким образом, отдыхали мы целых 3 дня. 2 заслуженных и 1 праздничный. Праздник единства, наконец, настал. За короткий срок Академию, как и всю столицу, украсили гербами 2 королевств. Все говорили о предстоящем празднике. Каждый ждал это событие с предвкушением. Я же ждала 3 выходных, чтобы банально отдохнуть от учебы и от магистра Дайрона, который не жалел ни себя, ни меня. Ладно, себя не жалел. Его мне совершенно не жалко. Он уже пожил, жена и дети есть. А вот за меня очень обидно. Я ведь только начала свой путь. Не хочу умирать от нервного истощения, даже в образовательных целях. Пока моя соседка копошилась и носилась по жилому корпусу, готовясь к мероприятию, я отсыпалась до самого полудня. И если бы меня разбудили раньше, загрызла бы всех. Честное слово, Сиера заранее была предупреждена и не тревожила меня. После ударного отдыха я переоделась в обычную форму и выпорхнула из жилого корпуса. В столовой набрала поднос еды и уселась возле окна. Никого не было. Остальные адепты уже давно позавтракали, а до обеда оставалось еще пара часов. Окна столовой выходили на красивый и ухоженный сад с фонтаном и статуей предка Фортдейла. Я залюбовалась видами, замечталась о предстоящем балу и не сразу заметила, как ко мне подсели две девушки. Оглядела дамочек, не понимая, чего это они высматривают. Одна из них была драконом. Но что-то в ней было еще. Мне от Энелии досталась необычная способность видеть ауру существа. Это очень необычно. Но по ней можно неплохо считать кого угодно. У драконов это особенно выражено. Они буквально пылают в огне. Правда, у сидящей напротив меня девушки аура была не желто-оранжевой, как у всех драконов, а голубовато-синей. В первые дни моего пребывания в этом мире для меня все казалось нереальным. Мама Энни, например, светилась как ангел, теплым желтым светом. Я считала, что нахожусь в коме, а мой мозг глумится надо мной, выдавая ангелов, богов и прочую несуществующую фантазию за действительность. Но постепенно привыкла, и чаще всего не обращаю внимания на это. «Привет!» Не выдержав тишины, нарушила молчание. «Привет! Мы знаем, кто ты!» Огорошила меня блондинка, отвлекая от осмотра ее подруги. «Поздравляю! А я не знаю, кто вы!» Хмыкнула я, отмечая, что блондинку где-то уже видела. «Вспомнить бы где?» «Я тебе что сказал?» Рявкнул магистр Дайрон, неся в руках годовалую девочку. «Я пошла, поговорим позже», — зашептала брюнетка, вскакивая. Мы с блондинкой проводили девушку взглядами. Она подошла к моему учителю, забрала ребенка, и парочка удалилась. «Когда-нибудь я магистру Ди уши надеру», — призналась блондинка, возвращая меня к нашей беседе. «За что?» Удивилась я, хотя сама бы с удовольствием так и сделала. Но у меня-то есть основания. Он меня замучил за неделю. «Там целый список прегрешений. В конце концов, он тень, а командует, как заправский тиран», — фыркнула возмущенно девушка. «На чем мы остановились?» «Арии!» — рыкнули со стороны дверей. «Да твою ж дивизию!» — всплеснула руками блондинка. «Ну чего ты рычишь?» Я посмотрела на ректора и вспомнила, где видела эту девушку. Это же она была в приемной у кабинета Фортдейла. «Пойдем, не приставай к адептам». «Поговорим позже», — шепнула блондинка и со вздохом поднялась. «Что, блин, только что было? Кто мне ответит на вопросы? Пришли, не представились и ушли».